Глава вторая. Невидимая. Депеша, которую курьер принес для ее хамского величества Коломбо, была открыта. Конверты не думали заклеивать, даже белую защитную полоску с клапана не сняли. Разъявленный, как старый драный ботинок, он оставлял на виду скрепленную спиралью рукопись. Почему отправитель не потрудился запечатать пакет? По моему разумению, причиной послужила не столько вера в порядочность курьеров и консьержек, сколько уверенность в том, что содержимое их не заинтересует. Первый раз в жизни клянусь всеми богами и покорнейше прошу принять во внимание обстоятельства, бессонная ночь, летний дождь, полом и так далее, я сделала такое. Осторожно достала из конверта рукопись. «Коломбо Жос. Аргумент. Патентия де абсолюта. Дипломная работа. Научный руководитель, профессор Мариан. Университет Париж, Сорбона». К обложке прикреплена записка. «Дорогая Коломбо Жос, вот мои замечания. Благодарю за курьера. Увидимся завтра в Сольшуар. Ваш Ж. Мариан». Из вступления явствует, что работа посвящена средневековой философии, а точнее Уильяму Оккаму, францисканскому монаху-логику XIV века. Ну а Сольшуар – это библиотека богословских и философских наук. Ее держат доминиканцы, и находится она в 13-м округе. Там обширный фонд средневековой литературы. В том числе, если не ошибаюсь, полное 15-томное собрание Уильяма Оккама на латыни. Откуда я знаю? Да я туда ходила несколько лет тому назад. Зачем? Просто так. Увидела на карте Парижа эту библиотеку, как было сказано, доступную для всех, и решила ознакомиться. Для коллекции. Народу в залах не густо. Все, кого я видела, это либо ученые-мужи преклонных лет, либо студенты-умники. Однажды я разговорилась там с одним дипломником, который писал работу по греческой патристике. Смотрела на него и все удивлялась, как можно тратить молодые годы на изучение таких отвлеченных предметов. И в самом деле, по сравнению с тем, что является самым существенным для всех приматов, вопросами секса, иерархии и территории, рассуждения о смысле молитвы у Августина Гиппонского выглядят совершенно ерундой. Мне возразят, что человеку свойственно искать смысл, выходящий за рамки естественных потребностей. А я отвечу, что это верно, иначе не было бы литературы. И совсем неверно, ведь стремление к смыслу – это тоже потребность, я бы сказала, даже выше всех потребностей, поскольку прибегает для своего удовлетворения к наиболее действенному средству, то есть к разуму. Поиски смысла и красоты вовсе не признак того, что человек выше животных и, в отличие от животных, видит целью своей жизни просветление духа. Нет, это лучшее оружие для удовлетворения вполне обыденных и материальных нужд. Другое дело, что в силу особого устройства нервных связей, действительно присущего лишь человеку, мы придаем оружию самодавлеющую ценность, и потому разум – это совершеннейшее средство выживания, еще и позволяет нам производить сложные построения на пустом месте, порождать лишенные практического значения мысли и ничему не служащую красоту. Это своего рода сбой, незначительное следствие тонкой организации коры головного мозга, нефункциональная аномалия, попусту расходующие важные ресурсы. Если же упомянутые поиски не носят совсем уж бредовый характер, то они действительно связаны с необходимостью, которая нисколько не противоречит животной природе. Литература, например, играет вполне прагматическую роль. Как и все другие виды искусства, она призвана сделать более приемлемым отправление наших жизненно важных функций. Люди формируют свою судьбу, размышляя о мире и о себе самом, и то, что мы постигаем таким путем, невыносимо, как любая голая правда. Нам ведомо, что мы не боги, созидающие мир силой собственной мысли, а всего лишь животные, наделенные средством выживания. И нам нужно что-нибудь такое, что делало бы эту истину не слишком горькой и защищало от бесконечной жалкой канители, на которой обречены живые организмы. И вот мы изобретаем искусство, еще одно средство выживания нашего биологического вида. Истине ближе всего простота. Вот урок, который Коломбо Жос следовало бы извлечь из средневековых студий. Но ей они, похоже, послужили всего лишь поводом для заумной и пустопорожней болтовни. В результате бесполезная словесная стружка и, к тому же, беззастенчивое злоупотребление людскими ресурсами, в том числе трудом курьера и моим. Я пробежала глазами весьма скупо снабженные замечаниями страницы того, что, видимо, было окончательным вариантом работы, и пришла в уныние. Нельзя, конечно, не признать, перо у нашей барышни довольно легкое, хоть пока не очень опытное. Но как подумаешь, что рядовые налогоплательщики должны тянуть из себя жилы и оплачивать своим потом такую вот высокопарную галиматью, Прав, становится дурно. Рабочий люд, мелкие чиновники и служащие, секретарши, шоферы такси и консьержки встают чуть свет и впрягаются в свою лямку ради того, чтобы цвет французской молодежи, живущей в роскошных квартирах и недурно обеспеченной, расходовал то, что они зарабатывают, не досыпая ночей, на нелепое разглагольствование. Впрочем, сам по себе предмет исследования страшно интересный. Ведь Оккам, насколько я знаю, всю свою жизнь искал ответа на вопрос, существуют ли в реальности универсалии или только единичные вещи. На мой взгляд, это потрясающая дилемма. Либо каждая вещь представляет собой нечто самостоятельное и индивидуальное, в этом случае сходство одной вещи с другой всего лишь иллюзия или словесный знак. Либо действительно, они только в языке существуют некие общие формы, включающие в себя единичные вещи. Что подразумеваем мы, когда говорим «стол» и представляем себе стол? Всегда обозначаем какой-то конкретный, именно этот стол, или апеллируем к реально существующему универсальному понятию стола, определяющему существование всех единичных столов на свете? Существует ли идея стола в реальности, или это порождение нашего рассудка? Но тогда почему некоторые предметы сходны между собой? Язык искусственно объединяет их в общие категории для удобства общения, или же все специфические формы – суть проявления единой, универсальной? По Оккаму реально лишь единичные вещи, а существование универсалей – заблуждение. Мир состоит из обособленных предметов. Все обобщения содержатся лишь в уме, и предполагать реальность общих понятий значит излишне усложнять то, что объясняется просто. Не так ли это? О какой созвучности Рафаэля и Вермеера размышляла я не далее, как вчера вечером? В полотнах обоих художников наш взгляд распознает некую единую форму, которой они причастны, форму прекрасного. И лично я убеждена, что эта форма – подлинная реальность, а вовсе не прием нашего ума, который все классифицирует, чтобы легче понимать и различать, чтобы воспринимать, ибо классифицировать можно только то, что классифицируется, распределять только то, что распределяется, объединять только то, что поддается объединению. Стол никогда не станет видом Дельфта, и различия между ними невозможно выдумать точно так же, как не измыслишь нарочно глубинное сходство, роднящее голландский натюрморт и итальянскую Мадонну с младенцем. Каждый стол принадлежит некой сущности, которая придает ему форму, и каждое произведение искусства принадлежит универсальной форме. Она и лишь она накладывает на него особую печать. Конечно, мы не можем воспринимать универсалии непосредственно, потому-то многие философы отказывались считать эти сущности реальными. Ведь я всегда вижу именно вот этот стол, а не универсальную идею стола. Или вон ту картину, а не чистую суть прекрасного. И все же она тут, у нас перед глазами. Каждая картина голландских мастеров являет собой ее воплощение, ее ослепительное сияние, которое доступно нам лишь в частном виде, но позволяет прикоснуться к вечности, к вневременной божественной форме. Вечность невидима, но мы на нее смотрим.